Потом они вышли из сарайчика и заперли его на замок. Я думал, они скажут, что надо бы снять с него хоть одну цепь, потому что эти цепи были уж очень тяжелые, или что надо бы ему давать не один хлеб и воду, а еще мясо и овощи. Но никому это и в голову не пришло, а я решил, что мне лучше в это дело не соваться, а рассказать тете Салли то, что говорил доктор, как только я миную пороги и мели, то есть объясню ей, почему я забыл сказать, что Сид был ранен, когда мы с ним в челноке гнались за беглым негром. Времени оказалось довольно. Тетя Салли весь день и всю ночь не выходила из комнаты больного, а когда я видел дядю Сайлоса, я всякий раз удирал от него. На другое утро я услышал, что Тому гораздо лучше и что тетя Салли пошла прилечь. Я проскользнул к больному в комнату. Думаю, если он не спит, нам с ним вместе надо бы придумать, как соврать половчей, чтобы сошло для родных. Но он спал. И спал очень спокойно. И лицо у него было бледное, а не такое огненное, как когда его принесли. Я сел и стал дожидаться, пока он проснется. Через каких-нибудь полчаса в комнату неслышно входит тетя Салли. Опять я попался. Она сделала знак, чтобы я сидел тихо, села рядом со мной и начала шепотом говорить, что все мы теперь должны радоваться, потому что симптомы у него первый сорт, и он давно уже спит вот так, и все становится спокойнее и здоровее с виду, и 10 шансов против одного, что он проснется в своем уме. Мы сидели и стерегли его, и скоро он пошевелился, открыл глаза, как обыкновенно, поглядел и говорит: да ведь я дома. Как же это так? А плод где?» «Плод в порядке», — говорю я. «А Джим?» «Тоже», — говорю я, но не так уж твердо. Он ничего не заметил и говорит: «Отлично, великолепно. Значит, все кончилось хорошо. Ты сказал тете?» Я хотел ответить «да», но тут она сама говорит: «Про что это, Сид?» «Да про то, как мы все это устроили». «Что все?» «Да все! Ведь только одно и было, как мы с Томом освободили беглого негра». «Боже милостивый! Освободили бег...» «О чем это ты, милый? Господи, опять он заговаривается». «Нет, не заговариваюсь, я знаю, о чем говорю. Мы его освободили, мы с Томом. Решили так сделать и сделали. Да еще как превосходно!»